Глава 33. Подобное сражение изведанный мир наблюдал нечасто. Впервые со времен той разрушительной войны с демонами все фракции ощутили, что же это такое — проливать кровь, но не противников, свою. У каждого лагеря были страшные потери. Старики защищали детей, но далеко не каждый мог в этом преуспеть. И люди, и демоны уже и забыли, каково это — не иметь возможности спастись. Просто отступить назад, скрыться. Да, этот мир всегда был жесток, но если ты подвергался атаке разбойников, у тебя не всегда был выбор на грани жизни и смерти. Все диктовалось выгодой. Если мог откупиться, тебя могли отпустить. Могли снова ограбить, могли снова отпустить. Быть слабым больно, чаще обидно, но чтобы потерять жизнь в мире Альянса, все же пришлось бы постараться. Ну а тут... Все было иначе. Ужас сражений, не терпящих всякий компромисс, коснулся каждого. Азар слышал, как сотни людей отчаянно бьются с толпой обезумевших монстров, даже не думая о том, чтобы отойти назад или убежать и спрятаться. Бежать было некуда. Шаг назад только приблизит смерть, а потому даже раненые стойко переносили боль, стараясь как можно быстрее снова вернуться в строй. Азар видел, как демоны на востоке воссоединились со своими сородичами из высших миров. Как жаль, в обычное время это было бы величайшим событием для обеих сторон. Одни веками считали, что кроме них во всем изведанном мире больше не осталось демонов, а другие слышали рассказы предков о том, как демонический бог все же увел членов их расы с уничтоженного мира. Они знали, что где-то у них все же есть дом. Они очень хотели попасть туда. Они верили, что однажды найдется путь, по которому они все вернутся. Но вместо этого, вместо душевных разговоров и мыслей о прошлом, они вместе должны были бороться за настоящее. Сомкнули вместе щиты, встали в одну линию, а потом вместе, так же, как и их предки тысячу лет назад, стали сражаться за свое будущее. Все еще не двигаясь с места, Азар видел и слышал все это. Молча сидел на руинах города и игрался в руке кусочком черного камня. Пропускал игрушку между пальцами, хмурясь, иногда, и от напряжения уже сточив этот кусочек города почти в половину от его изначального размера. Гул диких сражений разрывал его уши. И затем резко стих. Маленький камешек проскользнул между пальцами, скатившись по крыше. Азар просто расслабил руку, а затем резко сжал. «Ну, наконец-то!» — хмыкнул он, поднимаясь на ноги. Распрямив плечи, запрокинул голову. «Я уже устал ждать». «Глава хорошо справляется!» — хохотнул первый протектор, смотря как вдалеке от него растет здоровенный слизень. «Если бы не он, потери Альянса были бы куда выше». «Да!» — кивнул первый лорд, но теперь уже совсем не весело. Так же, как и глава, он мог бы двигаться по полю боя в одиночестве. Но он все же был не один. За сотни лет он создал множество мелких групп, каждая со своей задачей, каждая с нужным оснащением. Он был мозгом всей разведки и тайных операций, проводимых Альянсом сотни лет. Багровые гончие были одной из таких групп. Небольшой отряд в его личном подчинении, которым он особенно гордился. Сейчас, когда судьба всего, что он защищал, всего, что он создал, могла решиться даже простой случайностью, он мобилизовал всех. Все его люди, все силы были брошены в это сражение. «Когда я решил, что этот мальчик будет нашим главой, я думал, что у нас будет достаточно времени», — негромко проговорил первый лорд. Кто, как не он, мог распознать опасность в том пророчестве? Осколок воспоминаний, оставленных первым главой, точно не сулил Альянсу ничего хорошего. Первый протектор точно знал, что этот день наступит, он ясно понимал, что они вернутся, и выбрал главу, чей талант затмевал многих. В этом мальчике он был очень уверен. Он очень надеялся, что он быстро вырастет, что станет так же могуч, как и погибший на той войне глава. Он наставлял его, тратил ресурсы Альянса, вообще не заботясь о деньгах. Все для того, чтобы в новой войне победить, чтобы точно пережить битву, которая наступит в будущем. «Я просчитался», — покачал головой первый лорд. Всей подготовки оказалось недостаточно». Старик повернулся, посмотрел на женщину у него за спиной. «Если бы не твой сын, мы бы уже погибли». Раз уж багровые гончие были здесь, то их глава, разумеется, тоже пришла сюда. Она сражалась с ними бок о бок много лет. Она не могла бросить подчиненных на кону такой грандиозной битвы. «Никто не мог предсказать, что там в глубине демоны встретят такое», — ответила Амелия. «Это нас не оправдывает», — покачал головой тот. «Демоны ушли. Нашли где-то там такое чудовище и сделали его союзником. Ну а мы...» «Нашли такое чудовище здесь и почти сделали его своим врагом», — хохотнула Амелия. «Да», — кивнул первый лорд, не удержавшись от ироничной ухмылки. Его взгляд сам собой переместился в сторону. Старик посмотрел на крышу здания, вокруг которой с самого начала сражения ни одна капля дождя землю не разбилась, где ни одна тварь за весь бой не появилась. «Наверное, что-то в этой жизни я все-таки сделал правильно», — хмыкнул он. «Тот день, когда я защитил тебя, нужно начать отмечать, словно второй день рождения». Они негромко болтали друг с другом, а тем временем на город медленно опускалась тьма. Не то чтобы тут до этого было солнечно и светло, но опускающаяся на город тень и вовсе поглощала в себя последние остатки тепла и света. Огромное пятно появилось над городом, и всю битву внизу словно накрыла ночь. «Ума не приложу. Как бы простой смертный смог справиться с этим?» — вздохнул первый лорд, запрокинув голову и смотря в небо. «Вот почему он не двигался», — улыбнулась Амелия, смотря на своего сына. «Он этого ждал?» «То, что он готовился к бою вот с этим», — протянул тот, — «вызывает в сердце старика трепет». «Да», — кивнула Амелия, тоже запрокинув голову. «Во мне тоже». Где-то там, высоко в небе, родилось мутное пятно. Сперва маленькое, едва заметное, совсем небольшое, оно прошло сквозь потоки энергии, прошло через срез силы на стыке духовной реки и рукава, и затем медленно оказалось здесь, пришло в изведанный мир из неизвестной области. Огромный черный шар приблизился к миру демонов, где прямо сейчас продолжался бой. Навис над городом, словно жидкая, гадкая луна. Огромный объект погрузил залитые кровью улицы во тьму. Своим телом навлек на разрушенный город сумерки. Ужасная древняя тварь вселила в сердца каждого, кто ее видел, трепет. Черная слизь, которой дождем капала вниз, на теле монстра просто вздымалась волнами. Никто из защитников даже подумать не смел, сколько еще страшных врагов прячется в мерзком море, нависшем над ними сейчас дамокловым мечом. «Я вернулся!» Раздался громкий голос демона, чей побег и положил начало всему сражению. «Мы здесь!» Огромное пятно и так приближалось к городу, а теперь ускорило падение, желая обрушиться вниз и просто раздавить всех, утопить живых и превратить этот мир в море мертвых. Однако в тот миг, когда черный шар ускорился, на земле вспыхнул яркий золотой свет. Разорвав тьму, он осветил город, вырвался вверх, взлетев к облакам, и черный дождь мгновенно исчез, просто выгорая от вездесущих лучей золотого света. Духовная сила вокруг города взвелась спиралью, придавая взлетевшему монстру сил. Воздух вокруг сжался, энергия мира вокруг царства демонов загудела так, что слабым практикам на земле даже дышать становилось трудно. Вращающееся золотое копье влетело в черный шар с такой скоростью, что взрыв силы дважды обогнул демонический мир, вызвав ураган пыли и вынуждая всех защитников закрывать лица. Волна золотой силы разошлась в стороны, испарив каждую тень на земле, заглянув в каждую трещину, обогнув каждый камень. Огромный, мерзкий, черный шар получил удар золотого копья и просто вогнулся внутрь, словно мыльный пузырь, налетевший на нерушимую стену. Колыхнулся волной и отскочил в сторону, остановил движение, отлетел от мира на пару километров, все еще нависая над ним мерзкой луной, но уже не такой большой, не такой страшной. «Да кто это вам позволил?»